Брат. Яростный и встревоженный мужской крик разносится по округе. Киян. Звучит еще один голос, в котором сквозит безграничное отчаяние. Улетая назад, словно сильно брошенный мешок картошки, Каю из последних сил удается выровнять равновесие и правильно приземлиться. Проскользив ногами по мокрым камням, коими был вымощен этот переулок, Кай остановился. Все это он сделал рефлекторно. Последний удар сильно отдался в голове, практически полностью дезориентировав парня. Еле удерживая себя на ногах, ему пришлось наполовину согнуться. Кровавая рвота хлынула на землю. Органы повреждены. Энергии больше нет. Сознание затуманено. Не имея каких-либо сил боли, и не понимая, что же произошло, он так и продолжил стоять, пока техника поддельного лица переставала действовать, вновь возвращая истинный облик Кая. Сердце еще бьется. Срочно нужен целитель. Эрнст, немедленно доставь его в наш дом. Словно сквозь пелену доносились голоса. Да. Перед Каем останавливается пара ног, большего он не видит. Резко и с рывком кто-то тянет его вверх за волосы. Отдающий аурой ступени закалки разума, чуть более старший, но все же сильно похожий на Кияна мужчина держит на вытянутой вверх левой руке голову Кая. Натянутые волосы парня жалобно, но почти что беззвучно скрипят, медленно вырываясь клочками. К несчастью, Кай в этот момент почти ничего не ощущал. Последний удар, отбросивший его, заставил сознание парня затеряться глубоко в дебрях разума. В его голове образовался плотнейший туман, а кроме того, перенасыщение мышц энергии и следующие за этим последствия, заставили парня почти потерять контроль над всем телом. Кроме как стоять, ныне он более ничего не мог. Неуловимое движение, и кулак незнакомца врезается в челюсть Кая. Горсть зубов и немало крови вылетают на землю. Под воздействием удара тело описывает оборот и плашмя падает лицом на землю. Сознание практически погасло. Лишь небольшая толика разума еще продолжает бороться внутри него, пытаясь сопротивляться нахлынувшему беспамятству, но все оказывается тщетным. Ощутив, как стальная хватка сжалась на его шейных позвонках, парень резко оказался вновь в вертикальном положении. Ударивший его ранее человек поднял Кая над землей, начав нести куда-то. «Я убью его лично, вырву его сердце». Яростно брюзжит слюной стоящий впереди бородатый мужчина средних лет. «Поднеси этого ублюдка, Шайзан». Бушующая аура пика ступени закалки души заставляет израненное тело Кая неосознанно затрястись. Явертьини, сильнейший воин в семье и ее нынешний патриарх, отец Кияна, человек, который намерился убить Кая. Выпрямив ладонь наподобие прямого лезвия, он занес ее для атаки. Покрыв кожу руки энергией сабли, которая почему-то совсем ему не вредила, патриарх взметнул конечность вперед, собираясь пронзить грудь Кая и вырвать его сердце. Разгоняя толщу воздуха, с мощнейшим импульсом конечность Яверта почти достигла сердца Кая. Внезапно раздался громогласный взрыв, схожий с тем, как самолет превосходит звуковой барьер. С безумной силой сжимая руку патриарха Ини, между ним и Каем оказался Джонга. Его кожа источала пар, обдавая окружающих жаром. Волосы старика разметались, а привычная ряса разорвалась. Испещренное шрамами, но все еще статное и могущественное тело встало словно непреодолимая гора перед раненым внуком. Земля под ним растрескалась и просела. В глазах Джонга горело пламя ненависти. Не оборачиваясь, он резко взметнул свободную руку, направив указательный и средний пальцы на голову Шайзана. «В сторону!» — закричал Яверт, вырывая свою сломанную кисть и делая рывок вперед. Старший брат Кияна тут же среагировал. «Россыпь брызг!» — прошептал Джонга. У кончиков его пальцев сформировался мощнейший направленный взрыв, состоящий из сотен бусинок воды, кои тут же разлетелись в указанном направлении. Находившийся в той же стороне небольшой дом в мгновение оказался снесен подчистую. Вот только Явер все-таки успел выдернуть сына из-под удара, а затем и отпрыгнуть в сторону. Все произошло настолько быстро, что тело Кая еще не успело упасть на землю, Как закончивший технику Джонго словил его. На грудь парня легла теплая ладонь старика. Исцеление воды. Спустя секунду, в израненное тело ворвался небольшой шарик техники земного ранга, который сразу же вспыхнул энергией внутри. Основные и самые главные травмы Кая начали быстро исцеляться, вырывая парня из лап смерти. Постепенно, его затуманенный разум приходил в нормальное состояние. Очнувшись, он увидел склонившегося над ним старика, а также ощутил разливающееся по телу тепло, ласкающее его и восстанавливающее силы. Но при этом, лицо Джонго, казалось, стало еще более старым, а сам он сильно осунулся. «Са!» — попытался заговорить Кай, но отсутствие кучи зубов и сломанная челюсть помешали этому. «Джонго!» — раздался голос патриарха Ини, уже доставшего из ножен свою саблю земного ранга. «Что это значит?» Яростные глаза взметнулись в сторону Яверта. «Я тоже хочу это знать», — сдавленно проскрипел Джонго. «Какого демона ты решил убить моего внука?» «Внука?» — на мгновение удивился патриарх Ини. «Так значит, твой ублюдок решил пойти по твоим же стопам. Он чуть не лишил жизни моего сына. Вот что это значит». Опустив взгляд к еще приходящему в себя Каю, старик сжал кулаки. Но взглянув в волевые глаза парня, Джонго увидел там все, что хотел. «Раз так, то значит, у него не было выбора. Это вы пришли к моему дому, а не мой внук к вашему. Что, ублюдок, да как ты смеешь? Жизнь твоего сосунка не стоит и волоска с головы Кияна. И если мой сын решил убить его, то нужно было просто склонить голову и спокойно сдохнуть. У аристократа всегда есть важная причина». От таких невероятно наглых слов у Джонго аж зубы заскрипели, а по кулакам потекла кровь от впившихся в кожу ногтей. Киян безжалостный и сумасшедший урод, и все это знают. Его тягу к насилию и жестокости даже словами не описать. Тебе стоило убить его еще ребенком, и именно это вместо тебя и решил сделать мой внук. Не остался в стороне целитель. Услышав это, патриарху Ини окончательно стало плевать на любые правила и законы. «Шайзан, убей мальчишку!» — рявкнул Яверт, сам же собираясь напасть на Джонго. Самостоятельно поднявшись на ноги, Кай взглянул на старика. «Я не смогу удержать двоих, так что убегай и тяни время, тебе с ним не сладить», — сказал Джонго, прежде чем его силуэт смазался в стремительном рывке. Кай резко и изо всех сил ринулся в сторону, понимая, что с кем-то на ступени закалки разума ему не справиться, притом с его-то травмами. Подвернувшийся под руку меч Кияна, который тут еще валялся, парень взял с собой, дабы иметь хоть какое-то оружие на всякий случай. И пока Шайзан преследовал Кая, бросившись в переулке окраины центрального района, на прежнем месте завязался новый бой. Джонго столкнулся с Явертом. Кулак против сабли. Вода против огня. Пик закалки души против пика закалки души. Окружающая улица стала их полем боя, а практически все местные жители, даже несмотря на бушующий дождь и ветер, уже покинули свои дома, спеша поскорее укрыться от места столкновения двух могущественных людей. Со стороны патриарха Ини проявлялись различные техники низшего ранга, способности его системного оружия и законы сабли уровня слышащего. Джонго же не отставал ни на йоту. Невероятное владение телом, а также пара техник земного ранга постепенно подавляли Яверта. С каждым новым движением, на теле главы аристократического семейства появлялось все больше ран. Медленно, но он сдавал свои позиции. Не оставалось ничего другого, кроме как использовать козырь. Разорвав дистанцию, патриарх Ини применил главную ценность их семьи – технику огненного наказания. Молниеносно появилась полоска вдоль клинка его сабли, но вместо сформировавшегося около острия одного шара огня, их появилось сразу пять. Они парили около оружия, окружив само лезвие. «Огненное наказание!» – выкрикнул Яверт, активируя технику. Одновременно пять красных капель взметнулись в сторону целителя. Уже встречавшийся ранее с этой техникой, Джонго не вздрогнул и не стал уклоняться. Выпустив энергию из рук, он использовал преимущество в погоде. Водная преграда. В участке перед ним, каждая капающая с неба капля воды вдруг остановилась. Зависнув прямо в воздухе, все они моментально расширились, соединяясь друг с другом и образовывая стену из воды. Толщиной не менее чем в мужской кулак она стала непреодолимым препятствием для атаки Яверта. Каждая из пяти красных капель, врезавшись в барьер, остановилась, чтобы затем начать распадаться под давлением воды. Силы двух техник оказались неравноценны, даже находясь на одном ранге. Хотя очень многое и зависело от качества их формирования, а также воинов, использующих эти техники. И в данном случае, Джонга на голову превосходил в мастерстве Яверта. Но кроме одной лишь защитной функции, техника водной преграды имела еще одну. Она могла без проблем пропускать любое воздействие создавшего ее мастера. Россыпь брызг, направленный на патриарха и не взрыв, без проблем преодолел стену из воды, чтобы затем обрушиться на тело не ожидавшего такого мужчины. И даже будучи на порядок крепче камня, Яверт все же получил огромное множество ранений. Но даже так, он еще оставался живым и даже находился в сознании. «Твой отец был куда более сильным», — произнес Джонга, стоя рядом с поваленным Явертом. «Попробуешь двинуться или использовать энергию, и я тут же атаку». Неожиданно раздавшийся рядом грохот заставил старика резко повернуть голову в сторону. Из уничтоженной стены вылетел вновь избитый Кай, удерживаемый за шею Шайзаном. Все же даже на пике своих сил у парня не было бы шансов уйти от первого сына Яверта. Не говоря уже про нынешнее состояние его тела. Было чудом, что он уже смог так долго уходить от преследователя ступени закалки разума. Прижатый к земле хваткой Шайзана, парень внезапно увидел абсолютно зеркальную ситуацию недалеко от себя. Конечно же, и его противник заметил это. «Отпусти Кая, или я убью твоего отца», — зарычал Джонга, осознавая, что все стоит на грани. «Убей его!» Не размышляя, объятый гневом, выкрикнул Яверт, переводящий взгляд то на израненного отца, то на Кая. Растерянный Шайзан не знал, как поступить. Ему хотелось тут же прикончить ублюдка, посмевшего ранить его брата, но жизнь отца на кону не стоила этого. Не понимая, как действовать, мысли парня метались, пока неожиданно не прозвучал голос. «Добрый день». Более никто не мог и пошевелиться. Мощнейшее давление упало на каждого доселе присутствующего. Между четверкой воинов появился он. Патриарх сильнейшей семьи в городе. Гелиас Биевек. Единственный в Кальте человек, превзошедший закалку души. Достигший ступени заклинателя. Смотревший в тот момент на Джонга и Яверта, Кай не мог осознать, что же произошло. Вот он беспрепятственно смотрит на них, а вот перед его глазами появляется патриарх Биевек. Казалось, словно он там и стоял изначально. Наряженный в темный и стильный костюм, с белоснежными волосами и ростом не более 160 сантиметров, он походил на подростка. Лицо Гелиаса было очень молодым, хотя на самом деле ему уже давно перевалило за сотню. Исходящее от него давление было такой силы, что никто, в том числе и Джонга, не мог пошевелиться. И даже капли дождя, падая вниз, никак не могли попасть на него. Приближаясь к его телу, вода попросту испарялась еще на расстоянии метра, под воздействием невероятной силы заклинателя. Ступени, начиная с которой человек мог действительно называться мастером боевых искусств, а не просто воином или практикующим. А в тот же момент, в глазах Кая, Гелиас Биевек выглядел словно мощнейший прожектор. Парню пришлось отменить действие ведения энергии, с целью не лишиться зрения ненароком. «Немного шумновато тут у вас», — продолжил заклинатель, ибо никто другой не мог вымолвить ни слова. «И я бы прошел мимо, но вот допустить гибель главы семейства, что является одним из столпов равновесия в Кальте, я не могу, тем более от рук старого товарища. Так что же здесь происходит?» Внезапно каждый ощутил небольшое ослабление в той тяжести, что навалилось на них. Теперь они могли говорить. «Эта тварь довела моего брата до предсмертного состояния», — дико заверещал Шайзан, не отпуская хватки с шеи Кая. Кинув взгляд на заговорившего парня, Гелиас тут же отвернулся обратно к Яверту. Но при этом, огромная волна силы снесла Шайзана, заставив того отлететь назад и протащиться телом по земле. Патриарху Биевек не требовалось для этого техник, лишь усилие воли и энергия, которая в его теле была настолько плотной, что без проблем могла влиять на физический мир столь явно. Эх, Яверт и так и не обучил своих детей этикету. Пожурил заклинатель, вертя головой из стороны в сторону. Гелиас. По имени, на равных правах обратился патриарх Йени, но даже так он был очень учтив в своем тоне. Внук Джонга посмел напасть и серьезно ранить моего сына, Кияна, а кроме того, это именно он убил слугу нашей семьи 2 месяца назад, под впечатлением от могущественной силы, спокойно пояснил Яверт. Кай лишь защищался, добавил целитель. Джонга, мой старый друг, заговорил Гелиас, я помню, как ты прибыл в наш город, помню, как мы тренировались и состязались друг с другом, помню, как ты приблизился к порогу ступени заклинателя, и конечно же, помню, как ты совершил ошибку и не послушал меня, убив предыдущего патриарха Ини. Лишь благодаря моему вмешательству, казнь заменили на остановившие твое развитие увечья. Более у меня нет к тебе доверия. Закончив свою речь, патриарх Биевек перевел взгляд на Кая. Что ты скажешь в свое оправдание, мальчик? Парень же в тот момент даже не мог подняться с земли. И даже не из-за давления, а благодаря травмам. И хотя его тело частично восстановилось с помощью техники старика Джонга, он все еще был крайне сильно травмирован. Потеря большого количества крови, порванные мышцы, связки и сухожилия, потрескавшиеся кости по всему телу, сломанная челюсть, раненый бок, 2 прожженные в теле дыры и почти полное истощение сил, не давали парню и шанса на разговор. Хотя он хотел и сообщить все. Рассказать о сломанных руках и смерти в грязной канаве, о несправедливых попытках искалечить его на отборочном испытании, о напавшем на него Кияне, который угрожал Иулии, но не мог. Тело почти не подчинялось ему, а последние крохи воли уходили на поддержание сознания. Он яростно желал высказать все это, но мог лишь пламенно смотреть на Гелиаса. «Что ж, я понимаю», — кивнул заклинатель, словно зная мысли Кая. «Я прочел намерение твоей воли. У тебя сильный дух. Увы, но убийство слуги знатного рода, а также ранение самого члена аристократической семьи, по законам империи Алькея, карается немедленной казнью. Какими бы благородными ни были твои помыслы, они не могут оправдать твоих поступков». Последние слова Гелиаса заставили сердце Джонга уйти в пятки, а его руки затрястись. Перед глазами стремительно темнело. Весь окружающий мир поблек. Он не верил и не мог принять, что так и не спас внука. Противопоставить же патриарху Биевек он ничего не был способен. Смежно, но Джонга даже пошевелиться не мог. Но что бы ни ощущал в данный момент старик, речь заклинателя не остановилась. А так как, властью, дарованной мне нынешним императором Сигурдом, я являюсь одним из его уполномоченных представителей в Кальте, то именно я и выступлю твоим палачом. Сказав это, Гелиас начал шагать к Каю. Хах, значит я все-таки умру сегодня. Не мог поверить парень в происходящее. А я надеялся, что смогу прожить дольше в этом мире. Я ведь так и не отплатил за доброту Ули и старика. Как жаль. Но хотя могу с уверенностью сказать, что выложился по полной. Тогда у меня не должно быть причины для жалости. Я сделал что мог, и все равно проиграл. Проиграл в игру под названием «Жизнь», даже когда у меня был второй шанс. Надеюсь, обо мне не сильно будут печалиться. Интересно, что будет потом, и будет ли это потом вообще? Гелиас. С натугой прокряхтел бледнеющий Джонга, заставив заклинателя удивленно обернуться. Безрассудно усиливая себя энергией, что лишь грозило сокращением срока жизни, и сопротивляясь давлению, целитель встал на колени и поклонился до земли. «Я умоляю об искуплении крови». Образовалась гробовая тишина, и даже шум дождя не смел потревожить ее. Вспышки молний, мелькавших где-то далеко, разносились лишь светом, но гром так и не доходил досюда. Удивленный патриарх Биевек, и сам уже позабывший этот древний, но все еще действующий закон, печальным взглядом посмотрел на сморившегося и поседевшего старика. Его руки дрожали, а редкие волосы трепались по ветру. «Согласно закону о родственной крови, я молю дать мне право искупить грехи моего внука собственной жизнью». Уже приготовившийся к смерти Кай оказался поражен. Он все надеялся, что ему послышалось, и это просто звуковые галлюцинации из-за потери крови, но мираж никак не хотел развеиваться, доказывая свою неподдельную реальность. «Ты уверен? Не существует ничего тверже моей уверенности». Вспомнив фразу из своей юности, ответил Джонга, целитель, спасший Кая в первый же день его новой жизни. «Ты же знаешь, моя рука не дрогнет», словно уверяя в этом самого себя, выпалил Гелиас. Ему было плевать на какого-то мальчишку, однако хоть и на бывшего, но все же друга. «Хе-хе, я надеюсь на это, иначе тебе придется делать еще один удар», отшучиваясь, храбрился Джонга. Как и любой другой, он боялся. Боялся смерти. Вот только было то, чего он страшился еще больше. Очередную для себя потерю он еще раз не вынесет. «Ты!» — пошатнулся заклинатель, после чего напускной холод вновь вернулся в его глаза. «Раз таково твое желание, то я лишь могу исполнить это». Джонга так и не разогнул спины, упершись лбом в землю, когда Гелиас направил свой шаг к нему. Капал дождь, держащийся непонятно каким образом, Кай поднялся на четвереньки. Тут же смываясь с его лица, на землю капали слезы. Он хотел кричать, сказать, что не его внук, что обманул, что не заслуживает его любви. Он не мог. Челюсть предательски не двигалась, а вместо голоса выходили слабые, кряхтящие звуки. Пытаясь ползти вперед, он чувствовал боль, не телесную, а страдания пылающей в агонии души, трескающейся по швам словно деревяшка на костре. Гелиас остановил свой шаг возле склонившегося Джонга. «Стой!» Кай вытянул руку в сторону старика, из-за чего весь тела свалился на вторую конечность. Скользкий от ливня камень заставил ладонь заскользить. Тело плюхнулось обратно на землю. Лежа, с разбитым носом и содранной кожей лица, подняв голову, парень все так же продолжал тянуть свою ладонь. «Гра!» Единственное, что мог издавать Кай. Рука заклинателя понялась вверх. Из плотнейшей энергии сформировалось подобие клинка. «Остановись, ства!» Пытался кричать Кай. Не сдаваясь в попытках встать, парень увидел, как Джонга приподнял к нему голову. Как и всегда, с хитро прищуренными глазами, он улыбался. Беззвучно, губы старика задвигались, словно пытаясь что-то сказать напоследок. Попытки Кая подняться превращались в содранные до крови ногти и кожу пальцев. Поднятая рука Гелиаса молниеносно опустилась. «Убейте меня!» Неслышимый никем крик раздался в его голове. Сохранившая прежнее выражение лица, голова старика Джонга покатилась по земле. Мир заволокло тьмой. Казнь закончилась. Давление Гелиаса пропало, и патриарх и не смог вновь зашевелиться. Закон был исполнен, тяжело изрек заклинатель, стоя спиной ко всем и смотря на плачущее небо. «Парень более ни в чем не виновен. Это конец, Яверт. Ты заблуждаешься», — процедил мужчина с бородой. «Хочешь сказать, что смерть великого таланта ничего не стоила для тебя?» — взревел Гелиас, тут же обернувшись и обрушив на Яверта истинную мощь своей ауры. Закаленные, прочные как железо кости патриарха и не стали трещать, а земля под ним самим прогибаться вглубь. «Я не то имел в виду», используя внутреннюю энергию для сопротивления, еле-еле произнес он. «А что тогда?» Взял себя в руки заклинатель, частично уменьшив давление. «Это еще не конец. Пацан тоже очень талантлив, и он точно будет мстить, и не только моей семье», прокричал Яверт. «И зная это, я не могу просто так отпустить его, даже если мне придется нарушить закон. Имеешь ли ты право позволять ему уйти, понимая, что может случиться с Кальтией, когда он доберется до ступени заклинателя? А уж поверь, если он смог победить моего сына лишь на уровне закалки легких, то он определенно станет очень сильным в будущем. Вновь устаканилась тишина. Гелиос рассматривал потерявшего сознание Кая, который так и не сдавался до конца, даже зная, что ничего не может. Патриарх Биевек понимал, что хоть слова Яверта и были направлены в первую очередь на утоление его желаний, но они все же являлись верными. Заклинатель подошел к израненному парню. «Он покинет город», — заговорил он через минуту. «Этого недостата». Тут же осекся Яверт, ощутив ярость Гелиоса. «А также», — продолжил тот, — «я совершу технику разрушения боевых искусств». То, о чем говорил Гелиос, в действительности нельзя было назвать техникой в общепринятом значении. Это был определенный комплекс действий, направленный на создание некоторых увечий в теле практикующего боевые искусства. После такого, Кай никогда более не сможет подняться выше ступени закалки разума из-за поврежденных особых областей организма. Именно такое и случилось с Джонго давным-давно. Но в отличие от парня, он уже был на ступени закалки души тогда, так что техника разрушения боевых искусств попросту остановила любой возможный его рост дальше. Уменьшить же ступени она не могла. Для любого воина, пылко шагающего по данному пути, это было сродни смерти. Лишь единицы могли перенести это психологически, продолжив жить дальше, зная, что кто-то навсегда лишил их шанса стать лучше, стать сильнее. «ТЦ», — скривился Яверт, надеясь, что ублюдка убьют, ну или хотя бы бросит навечно гнить в тюрьме. Но и такой вариант был приемлем, хоть и не сильно ему нравился. Однако выбора у него не было. «Ты поступаешь мудро. Прости, Джонго, но лучше так, чем...» — прошептал патриарх Биевек, игнорируя лесть. Указав на Кая ладонью, заклинатель выпустил в сторону тела парня энергию. Проникнув в организм, управляемая волей Гелиоса, она сделала свое дело. «Не вздумай сделать глупостей», — предупредил он Яверта, после чего моментально исчез. Попросту испарился. А вместе с ним пропало тело и голова Джонго. Точнее, они не пропали, в отличие от самого заклинателя, а распались на энергию, став частью всемирного круговорота силы. Само это произошло бы через сотни лет, но своим вмешательством Гелиос выполнил сей процесс моментально. Это было проявление высшей степени уважения для воина, после его смерти. Вместе с заклинателем пропал также и Кай. Патриарх Биевек забрал его с собой. Глава 14. Реальность. Пролетая над опушкой леса, серебристый сокол, водящийся только в этих краях, неожиданно заметил нечто заинтересовавшее его. Сложив крылья, птица резво кинулась вниз, совершая крутые пики. Пронзая сотни метров воздуха, соколу все лучше удавалось разглядеть что-то блестящее, что было заметно даже с большой высоты. Почти приблизившись к земле, птица стала тормозить, используя свои крылья. Достигнув поверхности и добравшись до интересующего ее объекта, она начала разглядывать манящую взгляд вещицу. Спящая доселе кровь и скрытые инстинкты, передавшиеся серебристому соколу от древних прародителей, которые некогда властвовали на многие тысячи километров отсюда, вдруг стали пробуждаться. Хотя птица и с опаской поглядывала на необычный предмет, неведомый ей доселе позыв шептал забрать его себе и сделать это как можно скорее. Шепот лишь возрастал, а вслед за этим начали появляться и образы. Они подсказывали соколу, говорили, что, забрав вещицу и съев, его жизнь станет во много раз лучше. Он станет сильнее. Ему более не придется опасаться более могучих хищников и постоянно оглядываться во время полета. Его больше не будут беспокоить болезни и мелкие паразиты. Его жизнь удлинится, а потомки родятся сильными, крепкими и выносливыми. Осознав это все, насколько в принципе сие возможно для маленького мозга птицы, серебристый сокол окончательно отбросил сомнения и осторожность. Жадность к силе взыграла в нем окончательно. Забравшись на небольшой горбок взрыхленной земли, на котором и лежал манящий объект, пернатый тут же двинулся клювом вниз, собираясь проглотить маленький зеленоватый камешек на месте. Увы, его желанию не было суждено сбыться. Разбросав клочки грунта по сторонам, из-под земли вырвалась длинная, худощавая рука. Схватив сокола за голову, она остановила клюв птицы лишь в паре сантиметров от желанной добычи. Сопротивляясь хватке, серебристый пернатый активно махал крыльями, но никак не мог вырваться. Пытаясь атаковать неизвестного противника острыми когтями ног, сокол так и не понимал, что ни одна из его атак даже не смогла поцарапать бледную кожу руки. Все это продлилось буквально с десяток секунд, после чего, под сжатием ладони, череп сокола треснул, а сама птица, естественно, умерла. Отбросив пернатого в сторону, рука замерла, а мгновением спустя, весь небольшой горбок земли начал подниматься. Полностью грязный и крайне худой, что аж кости были видны, из-под насыпи грунта вылез человек, бледный словно мел, в разорванном тряпье и с длинными, по пояс, черными волосами, он медленно подымался. Однако первая попытка этого действия закончилась внезапным падением. Подкосившиеся ноги не позволили удержать равновесие, поэтому тело и завалилось. Предотвращая поцелуй с землей, человек вовремя выставил руки. Оказавшись на четвереньках, под собой он неожиданно заметил лежащий камешек. Яркие, фиолетовые глаза смотрели прямо на блестящий, зеленый кристаллик. Ранг. Земной. Особенность. Пассивная способность. Энергии в нем почти не осталось, а последних крох не хватит, чтобы поддерживать работу более. Зато хватит, чтобы привлечь какое-то чуткое животное. Самопроизвольно раздалось размышление в голове Кая. Прозвучавшая мысль, словно стала именно той каплей, что начало прояснение его разума. Вслед за этим, парень заметил мигающие сообщения логов системы, еще не прочитанные им ранее. Внимание! Получены критические повреждения тела. Замечено чужеродное вторжение в организм носителя. Получены повреждения 50 узлов души. Зафиксирован контакт со сверхплотной энергией. Организм начинает пробуждение спящей крови. Прогресс. 1%. Критическое состояние организма. Спящая кровь вводит носителя в состояние глубокого восстановительного сна. Читая полотно из букв и большого количества восклицательных знаков, Кай медленно приходил в себя, начиная задумываться над смыслом текста. «Где я? Что произошло? Почему я здесь? Не могу вспомнить». Окончательно очнулся парень, начиная размышлять. «Помню, объявили турнир, и я готовился. Затем прошел отборочный тур, на котором даже получил кристалл энергии. А после этого было... Тогда я...» Внезапно слезы градом посыпались на землю, перед этим увлажняя истощенное лицо. «Почему?» С высокими нотками в голосе проскрипел парень, сжав землю под ладонью. События того мрачного дня вновь проносились перед его глазами. «Почему я такой слабый? Старик, зачем же ты?» Вдарив по земле кулаком и продолжая всхлипывать, шатающийся от слабости парень поднялся. С опущенной головой, из-за чего волосы закрывали его лицо, он был похож на покойника, сгорбленный, крайне худой, с бледной кожей и в грязных лохмотьях, Кай походил на только что выбравшегося из могилы мертвеца. Почему реальность столь жестока? Зачем дает второй шанс, чтобы затем сделать больно? Скрипя зубами, сжал кулаки Кай. Я просто хотел жить спокойно, но лишь попав в этот мир, сразу же оказался кому-то неугодным. Какая несправедливость! Задрав резко голову вверх, парень взглянул на небо. Отросшие и слипшиеся локоны волос упали ему на лицо, а вместе с дикой улыбкой, это создавало образ безумия. Небо, боги, или может быть судьба, кричал Кай в пустоту, пока его звериная ухмылка оскала становилась лишь шире. Хотите сломать меня? Поглумиться? Растоптать и выкинуть. Что ж, продолжайте свои попытки. Но знайте, рано или поздно придет и мой черед. И вот тогда, сокрушу, перемелю и пожру, даже не подавившись. Я сожгу такую реальность, низвергну в бездну всех, кто встанет у меня на пути. Начав мелко подрагивать и тяжело дышать, Кай перестал себя жалеть. Огромным потоком в его тело хлынула внешняя энергия, заставляя организм приходить в прежнее состояние. Боль пылающего тела, от преизбытка энергии и следующей за этим регенерации, была ничем на фоне его душевных терзаний. Расправлялись плечи и выравнивалась осанка, мышцы вновь наливались силой, а кости и кожа прочностью. Пропадала бледность. И пусть полное восстановление к норме займет какое-то время, но начало уже было заложено. Мелкая дрожь нарастала, пока Кай окончательно не засмеялся. Громко и искренне, но в тот же момент пугающе и безумно. И для этого я обрету великую силу, чего бы это мне ни стоило. Мрачно процедил парень. С этими словами, Кай сделал первый шаг. Пешее путешествие продолжалось уже третий день подряд. Шагая в одном, но случайном направлении, Кай так и не покинул пределов леса, ибо тот все не кончался. Но логика парня была понятна, рано или поздно, но куда-то он да выйдет. Благодаря энергии, ни еды, ни сна ему пока что не требовалось, а уж опасности здесь и близко не было. Так что Кай шел без остановки, не замедляясь даже по ночам, продолжая на ходу поглощать внешнюю энергию всем телом для восстановления сил. Он неожиданно ощутил, что она стала уходить на закалку. Что значит, парень наконец вернулся в свою прежнюю физическую форму. Кроме того, из-за непонятного начала пробуждения спящей крови регенерация Кая перешла на новый уровень. Что уж говорить, если от созданных техникой Кияна отверстий даже шрамов не осталось, а выбитые зубы выросли вновь. Поэтому и восстановление сил прошло столь скоро. Однако кое-что казалось Каю странным в его внутреннем самоощущении, так что он поспешил обратиться к системе. Параметры. Возраст. 15. Раса. Человек. Статус. Смертный. Ступень. Нет. Уровень. Нет. Характеристики. 3,16, 3,17, 3,89, 5,0, 2,93, 4,64. Способности. Ранг. Низший. Ранг. Низший. Законы. Неизвестны. Особенности и экипировка. Прогресс. 11%. Резко возросшую на 0,5 пункта стойкость, Кай списал на усилившуюся регенерацию, значение которой также влияло на данную характеристику. А вот появившийся новый раздел его не сильно удивил, чего точно нельзя было сказать об отсутствии ступени и уровня. И действительно, прислушавшись к собственной ауре, парень не ощущал даже легких колебаний уровня закалки легких. Примерно через полчаса самокопания, Кай все-таки нашел наиболее логический ответ, сходящийся с его внутренним чутьем. Вероятнее всего, из-за эволюционировавшего самовосстановления тела в пробуждении спящей крови его порог закалки вновь возрос. Теперь, вместо в полтора раза большего количества возможного поглощения внешней энергии телом, ныне он мог абсорбировать вдвое больший объем относительно простых людей. Что значит, что его 100% закалки легких сейчас составляли не более 75, из-за чего он и не дотягивал до персонального порога этого уровня закалки. Для остальных же этапов закалки была такая же ситуация. Бывшие 55% в пересчете на новый максимум оказались чуть более чем 40. Но снятие уровня его не беспокоило, все же прежние характеристики остались при нем, а увеличение максимального порога закалки было лишь плюсом. Вот только Кай так и не мог понять, а что же побудило его спящую кровь начать пробуждаться. Если судить по логам, то возможно это было связано с зафиксированным системой контактом некой сверхплотной энергии. Но что это было? Мог ли кто-то влить в него свою силу? Вряд ли так засчитался тот момент, когда Джонга частично исцелил парня. Тогда кто же? Учитывая формулировку «сверхплотная», Кай подозревал лишь одного – Гелиоса Бивика. Только то количество энергии, что видел парень в теле заклинателя, можно было бы действительно назвать сверхплотным. Но вот только, что он делал своей энергией в его теле и зачем? Да и что значит повреждение 50 узлов души? Одни вопросы и почти никаких ответов. Проводя такие размышления, Кай неожиданно задумался еще кое о чем. А сколько времени он провел в беспамятстве? Благо, в этом без проблем могла подсказать система. Узнав ответ, парень запнулся и обомлел. Бездна. 99 дней. Более 3 месяцев он провел в отключке посреди неизвестного места. Теперь это понятно, почему успел разрядиться отпугивающий зверье кристалл. Как? Что? Почему? Эти вопросы безостановочно роились в его разуме. Единственная догадка, приходящая Каю в голову, это требование такого срока для роста пробуждения спящей крови с 1%, как было указано в логах, до нынешних 11. Однако все же такой длинный срок поражал. Время шло, проносились километры. Безостановочно шагая, предположительно на юг, к рассвету 4-го дня Кай все же кое-что нашел. Вдали виднелась деревушка. Наконец он встретил первый оплот цивилизации. И хотя энергия помогала ему бороться с усталостью и голодом, парень бы сейчас не отказался от еды и отдыха. Да и одежду сменить бы стоило, ибо то, что сейчас висело на его теле, даже рваньем было сложно назвать. Максимум, кусками тряпок. Но самое главное, ему хотелось узнать, где же он. Так как он не забыл об Ули, и неизвестно, что с ней могло произойти за это время. Потеряв старика Джонга, он не имел никакого права оставить ее одну. А уж с местью он разберется попозже. Вот только все оказалось не все так просто. Уже подойдя достаточно близко, Кай заметил странное запустение, а также некоторую разруху, что заставило его насторожиться. Необъяснимая, напряженная атмосфера, витающая в округе, тяжелым грузом стала давить на его разум. Зайдя в черту деревни, парень так никого и не заметил. Продвигаясь все дальше вглубь, он начал подмечать различные детали боев, но не между людьми, а между монстрами и обычными селянами. И уже через несколько минут это подтвердила неожиданная находка Кая. Разорванное в клочья тело, а точнее лишь нижняя его часть, валявшаяся у одного из деревянных домов. От стоявшего вокруг запаха Кая даже скрутило в рвоте, но кроме воздуха ничего более выдавить из себя он не мог, так как все же использовал энергию вместо еды и воды. Придя в себя, он все же осмотрел часть тела. Судя по всему, лежало оно здесь как минимум неделю, а то, как его отсоединили от другой части, лишь подтверждало причастность монстров. И если за все это время никто не убрал воняющий и грозящий эпидемией кусок гниющего мяса, то очень плохи были дела в деревне. Возможно, здесь уже никого кроме самого Кая и не осталось в живых. Так или иначе, парень ничего уже не мог поделать, поэтому воспользовался гостеприимством отсутствующих хозяев одного из наибольших домов, в котором также не обошлось без погрома и разрухи. Но благо, парню все-таки повезло, и какую-никакую одежду и обувь он нашел, так еще и своего размера даже. К сожалению, порыскав словно неопытный мародер еще по нескольким домишкам, Кай так и не нашел сохранившейся до сегодня еды. Оно-то и понятно, холодильников-то в этом мире и в помине не существовало, а что более важно, так это попросту пропавшие запасы у любых жителей. Нет, ну ведь должны же быть у них там зерна какие или овощи.